Он обращался со мной, как с невинной 17-летней девушкой. Я поблагодарила и заверила его, что буду постоянно начеку. Чтобы защитить от неприятностей в первый день приезда, он пригласил меня поужинать. «Токатлиан. Очень хороший отель», — сказал он. «Там вы будете в безопасности. Я позвоню вам около 9, заеду и повезу в чудесный ресторан. Его содержат две русские дамы благородного происхождения. У них прекрасная кухня и безупречное обслуживание». Я с благодарностью приняла приглашение. И все было именно так, как он обещал. На следующий день, закончив дела, он снова заехал за мной, немного повозил по Стамбулу, а затем приставил ко мне гида. «Вам не нужен гид от Кука», — сказал он, — «это слишком дорого. Что касается этого, то я за него ручаюсь». В конце вечера, приятно проведенного среди русских дам, грациозно плававших между столиками, расточавших аристократические улыбки и всячески опекавших моего инженера, он показал мне еще несколько стамбульских достопримечательностей и в последний раз доставил в отель Токатлиан. «Хотел бы я знать», — начал он, когда мы прощались у входа, и вопросительно взглянул на меня. «Хотел бы я знать сейчас», — повторил он свой вопрос, и взгляд его стал настойчивее. Потом вздохнул и добавил: «Нет, думаю, благоразумнее не спрашивать». «Вы очень благоразумны», — ответила я, — «и очень добры». Он снова вздохнул. «Я бы предпочел, чтобы все оказалось иначе, но вижу, что так будет правильней». Он взял мою руку, прижал ее к губам и навсегда исчез из моей жизни. Милейший человек, сама доброта. Именно ему я обязана тем, что знакомство с Константинополем оказалось для меня столь приятным. На следующий день представитель Кука, щеголяя изысканными манерами, доставил меня на вокзал Хайдар-Паша по другую сторону Босфора, откуда мне предстояло продолжить путешествие в Восточном экспрессе. Счастье, что он провожал меня, ибо ничто не напоминало сумасшедший дом больше, чем вокзал Хайдар-Паша. Все кричали, толкались, размахивали руками и наседали на таможенников. Именно тогда я познакомилась с одним из тех методов работы переводчиков Кука. «Дайте мне 1 фунт», — велел мой гид. Я дала. Он тут же вскочил на таможенную стойку и, размахивая банкноты над головой, закричал: «Сюда! Сюда!» Его действия увенчались успехом. Таможенник, весь оплетенный золотыми галунами, поспешил к нам, мелом поставил кресты на всех моих чемоданах, пожелал мне счастливого пути и отправился терзать тех, кто не овладел еще 1-фунтовым методом Кука. Ну а я не знала, сколько, но пока я перебирала свои турецкие деньги, какую-то мелочь, которую мне поменяли еще в поезде, мой гид уверенно произнес: «Оставьте это себе, может пригодиться, а мне дайте еще 1 фунт». С большими сомнениями, но понимая, что учиться приходится на опыте, я послушно протянул ему банкноту, и он покинул меня.